Эллири Квин лег спать в несчастливом доме, думая о событиях прошлого, настоящего и будущего. В воскресенье 25 августа, во второй половине дня, спустя почти 3 недели после прибытия Эллири в Райтсвилл, он курил на крыльце послеобеденную сигарету и наслаждался невероятной красотой закатом, когда такси Эда Ходжкиса въехало на холм и со скрипом затормозило у дома Райтов. Из машины выскочил молодой человек с непокрытой головой. Эллири Квин ощутил внезапное возбуждение и поднялся, чтобы лучше видеть. Молодой человек что-то крикнул Эду Ходжкису, взбежал по ступенькам и нажал кнопку звонка. Дверь открыла старая Луди. Эллири видел, как ее пухлая рука взметнулась, словно отражая удар. Затем Луди скрылась в доме, и молодой человек последовал за ней. Дверь захлопнулась. Через 5 минут она распахнулась вновь. Молодой человек выбежал из дома, сел в поджидавшее его такси и крикнул шоферу: «Поехали!» Эллири медленно сел. «Неужели? Скоро это станет ясно». По лужайке к нему уже бежала Пэт. «Эллири, вы ни за что не догадаетесь!» «Джим Хейт вернулся», — сказал Эллири. Пэт уставилась на него. «Вы просто чародей! Представьте себе, после стольких лет, после того, как он сбежал от норы, я все еще не могу в это поверить. Джим выглядит гораздо старше. Он кричал, что должен видеть нору. Где она? Почему не спустилась?» «Да, он знает, что папа и мама о нем думают, но это может подождать». И все это время он размахивал кулаком перед носом бедного папы и подпрыгивал на одной ноге, как маньяк. «А что произошло потом?» «Я побежала наверх сообщить Норе. Она побледнела, как смерть, плюхнулась на кровать и заплакала. Сказала, что ей лучше было бы умереть, что она не желает видеться с Джимом, даже если он приползет к ней на четвереньках, ну, обычный бабий треп. Бедная Нора». У Пэт глаза тоже были на мокром месте. «Я знала, что спорить бесполезно. Нора бывает страшно упрямой. Когда я рассказала Джиму о ее реакции, он возбудился еще сильнее и хотел побежать наверх, но папа рассвирепел, встал у подножья лестницы, размахивая лучшей клюшкой для гольфа, как Гораций на мосту, и велел Джиму убираться вон». Публий Гораций Коклес, легендарный древнеримский герой, в одиночку оборонявший от этрусков мост через Тибр. «Ну, Джиму пришлось бы нокаутировать папу, чтобы попасть на лестницу. Поэтому он выбежал из дома, крича, что увидит Нору, даже если ему понадобится взорвать дом. А я тем временем пыталась привести в чувство маму, которая удачно свалилась в обморок в качестве отвлекающего маневра. Мне нужно возвращаться». Пэт побежала к дому, но остановилась и повернулась. «Чего ради я примчалась к вам с самыми интимными подробностями наших семейных дел, мистер Эллири Смит?» «Возможно, потому что у меня доброе лицо», — улыбнулся тот. «Бросьте ваши шутки. По-вашему, я ду...» Пэт закусила губу, покраснела под загаром и побежала дальше. Квин зажег очередную сигарету не совсем твердыми пальцами. Несмотря на жару, он внезапно почувствовал озноб. Бросив недокуренную сигарету в траву, Эллири направился в дом доставать пишущую машинку. Глава 5. Возлюбленный возвращается. Гэби Орум, беззубый начальник железнодорожной станции, видел, как Джим Хейт сходил с поезда, и рассказал об этом Эмилин Дюпре. К тому времени, как Эд Ходжкис высадил Джима у Аппем Хаус, где мамаша Аппем в память о старых временах ухитрилась выкроить для него койку, Эми Дюпре успела обзвонить почти всех в городе, кроме отправившихся на пикник в сосновую рощу и плававших по Слоукемскому озеру. Как выяснил Квин, шатаясь в понедельник по городу и держа ушки на макушке, мнения разделились. Дж.С. Петтигру, Дональд Маккензи, и прочие представители городской элиты, половина из которых состояла в загородном клубе, а другая половина занималась торговлей, считали, что Джима Хейта следует посадить в поезд и отправить туда, откуда он прибыл. Дамы категорически возражали, заявляя, что Джим — славный молодой человек, а в том, что произошло между ним и Норой Райт 3 года назад, наверняка виноват не он. Фрэнк Ллойд исчез. Финни Бейкер сказал, что его босс охотится в горах Махогани. Забавно, что Фрэнк Ллойд отправился на охоту на следующее утро после возвращения Джима Хейта в Райтсвилл, презрительно фыркнула Эмилин Дюпре. Конечно, этот пустозвон просто сбежал. Эми была разочарована тем, что Фрэнк не взял ни одного охотничьего ружья и не отправился выслеживать Джима на улицах Райтсвилла, как виргинец в романе Оуэна Уистера, воплощенный на киноэкране Гарри Купером. Старый пьяница Эндерсон, проблема всего города, обнаруженный Квином в Лоу-Виллидж в понедельник, в полдень, лежащим на каменном пьедестале памятника, павшим на мировой войне, поскреб давно небритую щетину и заявил: «О, как бездарно и глупо!» «Вы хорошо себя чувствуете, мистер Эндерсон?» — с беспокойством осведомился Элли. «Лучше не бывает, сэр. Но моя точка зрения совпадает с 26-й притчей Соломоновой, которая гласит: «Кто роет яму, тот упадает в нее». Конечно, имею в виду возвращение Джима Хейта в этот мерзостный городишко. Посеешь ветер, сэр». Дрожжи всей этой закваски вели себя очень странно. Вернувшись в Райтсвилл, Джим Хейт, заперся в своей комнате в Аппем Хаус, по словам мамаши Аппем, ему даже пищу подавали туда. А бывшая затворница Нора Райт начала понемногу появляться, хотя, конечно, не на публике. В понедельник, во второй половине дня, она наблюдала, как Пэт и Эллири играли в теннис на травяном корте за домом Райтов, лежа в шезлонге на солнце, прикрыв глаза темными очками поверх обычных, и даже улыбалась. Вечером Нора вместе с Пэт и враждебно настроенным Картером Брэдфордом посетила Эллири с целью узнать, как продвигается ваша книга, мистер Смит. Альберта Манна сказ подала чай с овсяным печеньем, а Эллири обращался с Норой так, словно она заходила к нему ежедневно. Во вторник вечером у Райтов играли в бридж. Картер Брэдфорд обычно приходил к обеду и играл в паре с Пэт против Гермионы и Джона Ф. Герми подумала, что 27 августа было бы неплохо позвать мистера Смита в качестве 5-го игрока, и Эллири охотно принял приглашение. «Сегодня вечером я предпочитаю наблюдать», — заявила Пэт. «Картер, ты будешь играть с мамой против Элли и папы, а я ограничусь критическими замечаниями». «Давайте начинать, мы теряем время», — призвал собравшихся Джон Ф. «Ставки, Смит, выбор ваш». «Мне все равно», — отозвался Элли, — «уступаю эту честь Брэдфорду». «В таком случае», — быстро предложила Герми, — «давайте играть на десятку». «Картер, почему прокурорам не платят больше?» Внезапно ее лицо прояснилось. «Когда вы станете губернатором...» «Цент за очко», — объявил Картер. Его худощавое лицо побагровело. «О, Карт, я не имела в виду», — захныкала Гермиона. «Если Карт хочет играть на цент, пусть так и будет», — твердо заявила Пэт. «Я уверена, что он выиграет». «Привет», — поздоровалась Нора. Она не спускалась к обеду. Герми упомянула что-то о ее головной боли. Сейчас Нора улыбалась им, стоя в прихожей. Она вошла с корзинкой для вязания и села в большое кресло под лампой рояля. «Я определенно выигрываю в одиночку битву за Британию», — улыбнулась Нора. «Это мой 10-й свитер». Битва за Британию — воздушные бои между британской и германской авиацией осенью 1940 года. Мистер и миссис Райт обменялись удивленными взглядами, а Пэт стала рассеянно ерошить волосы Эллири. «Сдавайте карты», — потребовал Картер сдавленным голосом. По мнению Эллери, игра началась при многообещающих обстоятельствах, учитывая теплую руку в его волосах и выпеченную нижнюю губу Картера. И в самом деле, после двух робберов Брэдфорд швырнул карты на стол. «Карт!» — ахнула Пэт. «Я еще никогда не слышала Картер Брэдфорд», — начала Герми. «В чем дело?» — удивленно осведомился Джон Ф. «Если ты не перестанешь прыгать туда-сюда, Пэт!» — крикнул Картер. «Я не смогу сосредоточиться на этой чертовой игре!» «Прыгать туда-сюда?» — с возмущением повторила Пэт. «Карт Брэдфорд! Я весь вечер сижу на подлокотнике стула Эллери, не произнося ни слова!» «Если ты хочешь забавляться с его роскошными волосами, — рявкнул Карт, — почему бы не делать это снаружи при луне?» Пэт пронзила его взглядом и виновато обратилась к Эллери. «Надеюсь, вы простите Карту его дурные манеры. Он получил достойное воспитание, но так долго общался с закоренелыми преступниками». Нора внезапно вскрикнула. В арке прихожей стоял Джим Хейт. Костюм висел на нем мешком, рубашка потемнела от пота, он выглядел, как человек, бежавший со всех ног под палящим солнцем без какой-либо цели. Лицо Норы напоминало небо, покрытое тучами. «Нора!» Краснота на щеках Норы стала быстро распространяться, покуда лицо ее не приобрело цвет пламени, никто не двигался и не произносил ни слова. Внезапно Нора прыгнула к Джиму. На момент Эллери показалось, что она собирается атаковать его в припадке бешенства, но потом он понял, что Нора охвачена не яростью, а паникой. Это был страх женщины, которая давно оставила всякую надежду и просто жила в ожидании смерти, страх перед радостным возрождением. Нора промчалась мимо Джима и понеслась вверх по лестнице. Джим Хейт с торжествующим видом побежал следом. Наступила тишина. «Они как живые статуи», — подумал Эллери. Он провел пальцы между воротничком и шеей, палец стал влажным. Джон Ф. и Герми перешептывались глазами, как мужчина и женщина, научившиеся этому за 30 лет совместной жизни. Пэт уставилась в пустую прихожую, ее грудь бурно вздымалась. Картер сердито смотрел на нее, словно происходящее между Джимом и Норой. Каким-то образом смешалось у него в голове с происходящим между ним и Пэт. Наверху послышались звуки открывающейся двери спальни, шарканье ног, шагов на лестнице. Нора и Джим появились в прихожей. «Мы собираемся пожениться», — объявила Нора. Раньше она была погасшей лампой. А теперь Джим, казалось, повернув выключатель, осветил и согрел ее изнутри. «Немедленно!» — добавил Джим вызывающим тоном. Его голос был хриплым от напряжения. Он покраснел от корней рыжеватых волос до гусиной кожи под торчащим кадыком, упрямо и воинственно, глядя на Джона Ф. и Герми. «О, Нора!» — воскликнула Пэт. Она подбежала к сестре и поцеловала ее, смеясь и плача одновременно. Герми улыбалась застывшей улыбкой трупа. «Будь я проклят!» — пробормотал Джон Ф. Поднявшись со стула, он подошел к дочери, взял за руки ее и Джима и застыл рядом с ними с беспомощным видом. «Давно пора, вы пара психов!» — высказался Картер и обнял Пэт за талию. Нора молча смотрела на мать. Внезапно Герми, словно сбросив оковы, подбежала к Норе, оттолкнула Пэт, Джона, Ф. Картера и стала целовать ее и Джима, истерически неся какую-то бессмыслицу, казавшуюся, тем не менее, абсолютно уместной в данной ситуации. Эллери Квин потихоньку ускользнул, чувствуя себя одиноким. Глава 6. Свадьба Райта и Хейта состоится сегодня. Герми планировала свадьбу как генерал в своей ставке, окруженные планами местности и цифрами, представляющими точное количество сил противника. Покуда Нора и Пэт были в Нью-Йорке, делая покупки для приданого невесты, Гермиона вела сугубо профессиональные беседы с мистером Томасом, старостой Первой методистской церкви, Энди Бербатьяном, одноглазым армянином, владеющим цветочным магазином в Хай-Виллидж, а еще с преподобным доктором Дулитлом относительно репетиции хора мальчиков и всей церемонии, миссис Джонс, поставщицей провизии, мистером Грейси из туристического агентства и самим Джоном Ф. по поводу внутрисемейных банковских дел. Методизм – одно из направлений протестантизма в Великобритании и США, отделившееся в XVIII веке от англиканской церкви, требуя методичного соблюдения религиозных предписаний. Но это были интендантские обязанности. Кроме того, генеральный штаб переговаривался с райтсвиллскими дамами. «Совсем как в кино, дорогая», — изливала свои чувства Герми в телефонную трубку. «С самого начала это была всего лишь обычная ссора влюбленных. Да, дорогая, я знаю, что болтают люди, но моей Норе незачем гоняться за каждым. Очевидно, вы не помните, как в прошлом году тот красивый молодой социальный работник из Бар-Харбора? Конечно, нет. Почему мы должны устраивать тихую свадьбу? Они обвенчаются в церкви и, да, поедут на 6 недель в Южную Америку. Джон снова возьмет Джима в банк. Нет, дорогая, в качестве члена правления? Конечно, дорогая. По-твоему, я могу выдать замуж мою Нору и не пригласить тебя на свадьбу?» В субботу 31 августа, спустя неделю после возвращения Джима в Райтсвилл, доктор Дулитл обвенчал Джима и Нору в Первой методистской церкви. Джон Ф. был посаженным отцом невесты, а Картер Брэдфорд — шафером жениха. После бракосочетания состоялся прием на лужайке в поместье Райтов. 20 негров в форменных тужурках исполняли обязанности официантов. Ромовый пунш готовили по рецепту, привезенному Джоном Ф. с Бермудских островов, 1928 году. Эмилин Дюпре, облаченная в платье из тонкой кисеи и увенчанная тиарой из настоящих розовых бутонов, металась от одной группы к другой, отмечая, как ловко Гермиона Райт выпуталась из деликатной ситуации и как идут Джиму пурпурные тени под глазами. Неужели он пил все эти 3 года? Как романтично! Ларис Мартин довольно громко заявил, что некоторые рождаются возмутителями спокойствия. Во время приема на лужайке Джим и Нора ускользнули через дверь для прислуги. Эд Ходжкис отвез новобрачных через поселок Слоукем к Нью-Йоркскому эспрессу. Джим и Нора должны были провести ночь в Нью-Йорке, а во вторник отплыть в Рио-де-Жанейро. Эллири Квин выследил пару, когда она садилась в такси Эда. Нора с блестящими от слез глазами цеплялась за руку мужа. Джим с гордым и торжественным видом сажал Нору в машину так осторожно, словно при менее деликатном обращении она могла получить травму. Эллири видел также Фрэнка Ллойда. Вернувшись из охотничьей экспедиции, Ллойд накануне свадьбы прислал Герми записку, выражая сожаление, что он не сможет присутствовать на бракосочетании и приеме, поскольку вечером должен уезжать в столицу на конференцию издателей газет. Гладис Хамиогурт, его репортер отдела светской хроники, напишет о свадьбе в архив. «Пожалуйста, передайте Норе мои наилучшие пожелания, ваш Ф. Ллойд». Но Ф. Ллойд, вместо того, чтобы находиться на расстоянии 200 миль, прятался за плакучей ивой возле теннисного корта позади дома Райтов. Эллири ощущал тревогу. Что однажды сказала Пэтти? Фрэнк воспринял это очень скверно. А Фрэнк Ллойд был опасным человеком. Стоя за кленом, Эллири даже подобрал камень, когда Джим и Нора выбежали из кухни, чтобы сесть в такси. Но ива плакала молча, и как только такси скрылось из вида, Ф. Ллойд вышел из убежища и направился в лес за домом. Во вторник вечером после свадьбы Пэт Райт поднялась на крыльцо Эллири и проговорила, сделанной веселостью: «Ну, Джим и Нора сейчас где-то в Атлантике», и вздохнула. Эллири опустился в кресло-качалку рядом с ней. Они молча раскачивались плечом к плечу. «Как прошла игра в бридж сегодня вечером?» — спросил, наконец, Эллири. «Мама ее отменила. Она страшно устала, с воскресенья практически не встает с кровати, а бедный папа возится со своими марками и выглядит совсем потерянным. Я до сих пор не понимала, что значит потерять дочь. Я заметил, что ваша сестра, Лола не вернется. Мама ездила к ней, Лоу Виллидж, просить ее. Давайте не будем говорить о Лоле». «Тогда о ком мы будем говорить?» «О вас», — смущенно пробормотала Пэтти. «Обо мне?» — с удивлением переспросил Эллири. Затем усмехнулся. «Ответ — да». «Что?» — воскликнула Пэт. «Вы шутите, Эллири?» «Вовсе нет. У вашего папы проблема. Нора вышла замуж. Дом, который я арендую, сперва предназначался для нее, он считает. О, Эл, ты просто душка. Папа такой трус, он не знает, что делать, и попросил меня поговорить с вами. Джим и Нора хотят жить в их... Ну, я имею в виду, кто мог предвидеть, что все так обернется, как только они вернутся из свадебного путешествия? Но это несправедливо по отношению к вам». «Очень справедливо», — возразил Эллири. «Я сразу же съеду». «Нет, нет», — запротестовала Пэт, — «у вас аренда на полгода, вы пишете романы, мы не имеем права, папа чувствует себя ужасно». «Чепуха», — улыбнулся Эллири. «Ваши волосы сводят меня с ума. Они как шелк-сырец, по которому ползают светлячки». Пэт на момент застыла, потом отодвинулась в угол качалки и прикрыла юбкой колени. «Ну», — произнесла она странным тоном. Мистер Квин искал спичку. «Это все. Просто это необычно». «Понятно. Мои волосы как шелк. Это просто необычно», — передразнила Пэт. «Раз так, мне пора бежать. Меня ждет Карт». Эллири быстро встал. «Картера лучше не обижать. Суббота вам подойдет? Очевидно, ваша мать захочет обновить дом, а мне придется покинуть Райтсвилл, учитывая, что здесь нехватка жилья». «Как глупо с моей стороны», — воскликнула Пэт. — «Забыла самое важное». Она поднялась с качалки и лениво потянулась. — «Папа и мама приглашают вас быть нашим гостем столько времени, сколько вы захотите. Доброй ночи». И Пэтти удалилась, оставив мистера Квина на крыльце несчастливого дома в куда лучшем настроении. Глава 7. Хэллоуин. Маска. Хэллоуин, канун Дня Всех Святых, 31 декабря, отмечаемый как праздник, во время которого принято пугать друг друга, изображая всяческую нечисть. Джим и Нора вернулись из свадебного круиза в середине октября, когда склоны Лысой горы выглядели охваченными пламенем, и в городе повсюду ощущался запах горелых листьев. Ярмарка штатов Слоукеми была в самом разгаре. Черно-белая молочная корова Джесса Уоткинса, Фанни 9, завоевала первый приз, чем гордился весь Райтсвилл. Ребятишки щеголяли покрасневшими руками, не желая надевать перчатки. Ночи стали холодными, а звезды отливали морозным блеском. За городом виднелись грядки с тыквами, похожими на оранжевых человечков с Марса. Секретарь городской корпорации Эймос Блуфилд, дальний родственник Гермионы, услужливо скончался от тромбоза 11 октября, обеспечив традиционно важные осенние похороны. Нора и Джим сошли с поезда смуглыми, как гавайцы. Джим усмехнулся при встрече тести. «Какой маленький комитет по встрече!» «Эти дни город думает о другом, Джим», — отозвался Джон Ф. «Завтра регистрация призывников». «Господи!» — ахнула Нора. «Вот и появился повод для беспокойства». Она держала Джима за руку всю дорогу на холм. «Весь город кипит от возбуждения», — сообщила Герми. «Нора, малышка, ты чудесно выглядишь». Это соответствовало действительности. Я прибавила 10 фунтов, — засмеялась Нора. — Как замужняя жизнь? — осведомился Картер Брэдфорд. — Почему бы тебе не жениться и не попробовать самому, Карт? — откликнулась Нора. — Пэт, дорогая, это просто восхитительно. — Какой у меня шанс, — буркнул Картер, — когда в доме торчит этот велеречивый писака? — Неравное состязание, — усмехнулся Джим. — В доме? — воскликнула Нора. — Мама, ты мне об этом не писала? — Это самое меньшее, что мы могли сделать, Нора, — отзвалась Герми, учитывая то, что как любезно он согласился отказаться от аренды. — Он славный парень, — сказал Джон Ф. — Вы привезли какие-нибудь марки? — Нора, отделайся от них, — нетерпеливо прервала Пэт. — И пойдем куда-нибудь пошушукаться. — Подожди, пока увидишь, что мы привезли с Джимом. Нора выпучила глаза, когда семейный лимузин остановился на подъездной аллее Райтов. «Джим, смотри! Это сюрприз для вас!» Маленький дом рядом с большим сверкал на октябрьском солнце. Его перекрасили заново. Деревянные стены стали ослепительно белыми, а ставни — ярко-красными. На зеленом фоне лужайки он походил на очаровательный рождественский подарок. «Выглядит превосходно!» — одобрил Джим. Нора улыбнулась ему и крепче стиснула ему руку. «Подождите, дети, пока не посмотрите, что внутри!» — сказала сияющая Герми. «Дом стал как новый!» — подхватила Пэт. «Готов к приему влюбленных! Нора, перестань реветь! Он такой красивый!» — всхлипнула Нора, обнимая отца и мать. Она вытащила мужа из машины, чтобы обследовать интерьер дома, простоявшего пустым, если не считать краткого пребывания в нем Квина. 3 ужасных года. За день до возвращения новобрачных Эльдери Квин упаковал дорожную сумку и сел в полуденный поезд. Исчезновение выглядело при нынешних обстоятельствах крайне деликатным, что не преминула отметить Пэт. Но Квин вернулся 17 октября, на следующий день после общенациональной регистрации призывников, застав в маленьком домике смех и суету, и не обнаружив никаких признаков, по которым его еще недавно именовали «несчастливым домом». «Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы уступили нам дом, мистер Смит», — сказала Нора. Пятнышко на ее вздернутом носе свидетельствовало о занятиях хозяйством. «Ваш великолепный вид для меня лучшая награда, льстец», — фыркнула Нора, поправив крахмальный передничек. «Я выгляжу кошмарно, только для слабых зрением. Где счастливый супруг?» «Джим забирает свои вещи на вокзале. Перед отъездом из нью-йоркской квартиры он упаковал книги, одежду и все прочее и отправил их в Райтсвилл почтой до востребования. До тех пор они хранились в багажном помещении. А вот он сам. Джим, ты все забрал?» Джим помахал рукой из такси Эда Ходжкиса, нагруженного чемоданами, ящиками и сундуком с одеждой. Эд и Джим стали вносить вещи в дом. Эльдери отметил, как прекрасно Джим выглядит, а Джим дружески пожал ему руку, поблагодарив за то, что он так любезно согласился перебраться из дома. Нора пригласила мистера Смита остаться на ленч, но мистер Смит засмеялся и ответил, что воспользуется приглашением, когда супруги не будут так заняты устройством. «Сколько ящиков, Джим!» — воскликнула Нора, когда Эльдери уходил. «Никогда не знаешь, сколько у тебя книг, пока не начнешь их упаковывать», — отозвался Джим. «Эд, отнеси пока эти ящики в подвал, ладно?» Последнее, что видел Эллири, были Джим и Нора в объятиях друг друга. Эллири усмехнулся. «Если в стенах дома новобрачных таилось несчастье, то оно спряталось чертовски хорошо». Эллири с новой энергией занялся романом. За исключением приема пищи он не покидал свои апартаменты на верхнем этаже, которые Герми целиком и полностью предоставила в его распоряжении. Герми, Пэт и Луди слышали, как часами стучит его портативная пишущая машинка. Эллири редко видел Джима и Нору, но за обедом напрягал слух в поисках каких-либо диссонансов в семейных отношениях. Однако Джим и Нора казались счастливыми. Джим обнаружил в банке, поджидающий его кабинет, с новым дубовым письменным столом и бронзовой табличкой с надписью «Мистер Хейт, вице-президент». Старые клиенты заходили пожелать ему удачи и спросить о Норе, не без надежды, на повод для сплетен. Маленький дом также пользовался популярностью. Дамы с холма приходили одна с другой, а Нора угощала их чаем и улыбками. Глаза посетительниц обшаривали углы в поисках пыли и отчаяния, но не находили ни того, ни другого, а Нора посмеивалась над их разочарованием. Герми очень гордилась замужней дочерью. В итоге Эльнери Квин решил, что у него попросту разыгралось воображение, и что несчастливый дом навсегда канул в прошлое. Он начал изобретать преступления для своего романа, поскольку жизнь не давала подходящего материала. Но так как ему нравились все персонажи, он был этому только очень рад. 29 октября пришло и ушло, а вместе с ним и опубликованные результаты федеральной лотереи призыва в Вашингтоне. Джим и Картер Брэдфорд вытянули далекие порядковые номера. Рано утром 30 числа Эллери Квина видели в отеле «Холлис», куда он зашел за нью-йоркской газетой. Прочитав ее, он, по словам сына Марка Дудла Гроувера, пожал плечами и отшвырнул газету подальше. 31 октября было безумным днем. Обитатели холма с утра до вечера отвечали на таинственные звонки в дверь. На тротуарах появились угрожающие рисунки цветными мелками. Вечером по городу начали носиться наряженные гномами мальчишки с раскрашенными лицами. Их старшие сестры сетовали на исчезновение пудры и губной помады, а многие гномы отправились спать с ноющими от шлепков задницами. Веселье отдавало ностальгии, и Эллери перед обедом бродил по окрестностям, жалея, что не может вновь стать юным и наслаждаться шаловливыми радостями Хэллоуина. На обратной дороге к дому Райтов он заметил, что в домике Хейтов горит свет, и, повинуясь импульсу, зашагал по дорожке и позвонил в свой бывший звонок. Но дверь открыла не Нора, а Пэт. «Я думала, вы сбежали от меня», — пожаловалась она. «Мы совсем перестали вас видеть». В какой-то момент Эллери не мог отвести от нее глаз. «Что дальше?» — покраснев, осведомилась Пэт. «Вы окончательно чокнулись? Нора, пришел знаменитый писатель». «Входите», — откликнулась Нора из гостиной. Эллери застал ее с трудом удерживающей охапку книг и пытающийся подобрать еще несколько из стопок в беспорядке стоящих на полу. «Позвольте вам помочь», — предложил Эллери. «Нет, спасибо», — отказалась Нора. «Лучше просто наблюдайте за нами». Она потащила сверх по лестнице. «Нора превращает вторую спальню наверху в кабинет для Джима», — объяснила Пэт. Она тоже подбирала книги с пола, а Эллери лениво изучал названия тех, что уже стояли на полках, когда Нора спустилась за очередной партией. «А где Джим?» — Нора спросила. «В банке», — ответила та, наклоняясь. «Ужасно важное собрание директоров». В этот момент верхняя книга соскользнула с пачки, которую она держала в руках. За ней посыпалось еще несколько, и половина пачки вновь оказалась на полу. «Смотри, Нора!» — воскликнула Пэт. «Письма!» «Где?» Из упавшего объемистого тома в коричневом матерчатом переплете выпали три конверта. Нора с любопытством подобрала их, они не были запечатаны. «Всего лишь старые конверты», — констатировала Пэт. «Давай займемся книгами, Нора, иначе мы никогда с ними не покончим». Но Нора нахмурилась. «Внутри что-то лежит. Пэт, это книги Джима. А что если...» Она достала лист пищи и бумаги из одного конверта, разгладила его и стала медленно читать про себя. «В чем дело, Нора?» — полюбопытствовал Эллери. «Не понимаю», — тихо ответила Нора. Вернув письмо в конверт, она достала такой же лист из второго конверта, прочитала его, положила на место и достала третье письмо. Когда она убирала его в конверт, ее щеки имели цвет сырого песка. Пэт и Эллери обменялись озадаченными взглядами. «Бу!» Нора с криком повернулась. В дверях, скрючившись, стоял человек в страшной маске из папье-маше. Вытянув вперед руки, он угрожающе сжимал и разжимал кулаки. Глаза Норы закатились, и она медленно села на пол, все еще сжимая три конверта. «Нора!» — Джим сорвал нелепую маску. «Я не хотел!» «Ты болван, Джим!» — Пэт опустилась на колени рядом с неподвижным телом сестры. «Нора, дорогая, это была шутка!» «Осторожно, Пэт!» — хрипло попросил Джим. Подняв обмякшее тело Норы, он быстро понес его вверх по лестнице. «Это всего лишь обморок», — произнес Эллири, когда Пэт помчалась в кухню. «С ней все будет в порядке». Пэт вернулась с стаканом воды, расплескивая ее при каждом шаге. Эллири взял у нее стакан и начал подниматься наверх. Пэт последовала за ним. Они нашли Нору на кровати, бьющейся в истерике. Джим растирал ей руки, ругая себя, на чем свет стоит. «Прошу прощения», — Эллири отодвинул Джима плечом и поднес стакан к синеватым губам Норы. Она пыталась оттолкнуть его, но он шлепнул ее по руке. Нора вскрикнула, однако давясь, выпила воду, потом откинулась на подушку и закрыла лицо руками. «Уйдите!» — всхлипнула она. «С тобой все в порядке?» — с тревогой спросил Пэт. «Пожалуйста, уходите!» «Оставьте нас вдвоем», — попросил Джим. Нора опустила руки. Ее лицо покраснело и опухло. «Ты тоже уйди!» Джим уставился на нее. Пэт вывел его из спальни. Эллири, нахмурившись, закрыл за собой дверь, и они все спустились вниз. Джим подошел к шкафчику с напитками, налил себе неразбавленный скотч и выпил его залпом. «Ты же знаешь, какая Нора нервная!» — упрекнул его Пэт. «Если ты не выпил лишнего сегодня вечером...» «Кто выпил лишнего?» — рассвирепел Джим. «Не вздумай говорить Норе, что я пьян, понятно?» «Да, Джим», — спокойно ответила Пэт. Подойдя к подножью лестницы, она посмотрела вверх. Джим ходил взад-вперед, Эллири насвистывал беззвучную мелодию. Внезапно появилась Нора. «Тебе лучше?» — воскликнула Пэт. «Гораздо». Нора, улыбаясь, спустилась по лестнице. «Простите меня, мистер Смит, я просто испугалась от неожиданности». Джим заключил ее в объятия. «О, Нора, забудь об этом, дорогой!» — засмеялась Нора. Трех конвертов нигде не было видно. Глава 8. Хэллоуин. Алые буквы. В 17-18 веках в британских колониях Северной Америки алую букву «А» заставляли носить женщин, увлеченных в адюльтере. «Алые буквы» — роман американского писателя Натаниэля Хортона, 1804-1864 годы. Когда Джим и Нора поднялись на крыльцо после обеда, Нора казалась бодрой. «Пэт рассказала мне об этой глупой маске, Джим Хейт», — сообщила Герми. «Нора, дорогая, ты уверена, что с тобой все в порядке?» «Конечно, мама. Столько суеты из-за испуга». Джон Ф. из-под тишка озадаченно разглядывал зятя. Джим усмехался и выглядел слегка глуповато. «Где Картер, Пэт?» — осведомилась Герми. «Разве он не собирался идти с нами сегодня вечером в ратушу?» «У меня разболелась голова, мама. Я позвонила Картеру и сказала, что лягу спать. Спокойной ночи». Пэт быстро вошла в дом. «Пойдемте с нами, Смит», — предложил Джон Ф. «Будет выступать хороший лектор, один из военных корреспондентов». «Спасибо, мистер Райт, но я должен поработать над своим романом. Желаю приятно провести время». Когда новый автомобиль Джима плавно покатился вниз с холма, Эллири Квин спустился с крыльца Райтов, при свете, похожей на тыкву луны, пересек лужайку и обошел вокруг дома Норы, обследуя окна. Всюду было темно, значит, Альберта уже ушла. В четверг у нее был свободный вечер. Открыв отмычкой кухонную дверь, Эллири запер ее за собой, осторожно пользуясь фонариком, направился через холл в гостиную и бесшумно поднялся наверх. На площадке он остановился и нахмурил брови. Под дверью спальни Норы виднелась полоска света, Эллири прислушался. Внутри выдвигали и задвигали ящики. Вор. Еще одна шалость в Хэллоуин. Сжимая в руке фонарь, как дубинку, Эллири открыл дверь пинком. «Мисс Патриция Райт?» — согнувшаяся над нижним ящиком туалетного столика Норы, с криком выпрямилась. «Привет!» — дружелюбно произнес Эллери. «Червяк!» — фыркнула Пэт. «Я чуть не умерла от страха!» Она покраснела под его насмешливым взглядом. «По крайней мере, у меня есть оправдание, я ее сестра, а вы просто суете нос в чужие дела, мистер Эллери Квин!» Челюсть Эллери отвисла. «Маленькая чертовка!» — с восхищением произнес он. «Вы все это время знали, кто я?» «Конечно!» — сдала Спэт. «Однажды я слышала вашу лекцию о месте детективной литературы в современной цивилизации. Она была напыщенной до невозможности». «В колледже Уэлсли. Сары Лоренс. Тогда вы показались мне очень красивым. Так проходит мирская слава. Не волнуйтесь, я не собираюсь разоблачать ваши драгоценные инкогнито». Эллири с чувством поцеловал ее. Протянула Пэт. «Недурно. Но не ко времени. Нет, прошу вас, Эллири, как-нибудь в другой раз. Эти письма. Вы единственный, кому я могу довериться. Папа и мама умерли бы от беспокойства». «А Картер Брэдфорд?» — сухо осведомился Эллири Квин. Пэт Райт покраснел. «Не хочу, чтобы Карт знал, что что-то не так, если это соответствует действительности», — быстро добавила она. «А я в этом не уверена». «А, по-моему, вполне уверены», — возразил Эллери. «Восхитительная помада. Вытрите ее». «Да, уверена», — признала Пэт. «Почему Нора не сказала, что в этих письмах? Почему она вернулась в гостиную без них? Почему она выставила всех нас из спальни? Эллери, я боюсь». Он стиснул ее холодные руки. «Давайте поищем письма». Он обнаружил их в одной из шляпных коробок Норы. Коробка стояла на полке стенного шкафа, а три конверта были засунуты между оберточной бумагой и днищем под маленькой шляпкой с цветами и пикантной фиолетовой вуалью. «Весьма неуклюжая техника», — заметил мистер Квин. «Дняшка, Нор». Губы Пэт были бледными. «Дайте взглянуть». Эллери передал ей три письма. В верхнем правом углу каждого конверта, где должна была находиться марка, виднелась дата, проставленная красным карандашом. Пэт нахмурилась. Эллери забрал у нее конверты и расположил их в хронологическом порядке, согласно датам 28 ноября, 25 декабря и 1 января. «Все три, — пробормотала Пэт, — адресованы мисс Розмэри Хейт. Это единственная сестра Джима. Мы никогда с ней не встречались, но странно, что не указаны ни улица, ни город». Эллери сдвинул брови. «Куда более странно, что воспользовались цветным карандашом. О, Джим всегда пользуется тонким красным карандашом вместо ручки. У него такая привычка». «Значит, имя сестры на конвертах написано его почерком?» «Да, я где угодно узнаю каракули Джима. Ради бога, Элли, что внутри?» Эллири извлек содержимое первого конверта, слегка скомканное Норой, когда она упала в обморок. Краткое послание, по словам Пэт, также было написано рукой Джима и снова красным карандашом. «28 ноября. Дорогая сестренка, я знаю, что прошло много времени, но ты не можешь себе представить, как я спешил. Успел черкнуть тебе всего несколько строчек, так как моя жена сегодня заболела. Доктор не знает, в чем дело. Будем надеяться, что ничего страшного нет. Разумеется, я буду держать тебя в курсе дела. Напиши мне поскорее. С любовью, Джим». «Не понимаю», — медленно произнесла Пэт. «Нора никогда не чувствовала себя лучше. Мы с мамой на днях как раз об этом говорили». «Нора давно не посещала доктора Уиллоби». «Да нет, разве только... Но нет, я уверена, что не посещала». «Понятно», — бесстрастно промолвил Эллери. «Кроме того, эта дата, 28 ноября, ведь это через месяц, Эллери, откуда Джим может знать?» Пэт оборвала фразу. «Откройте второй конверт». Второе письмо оказалось еще короче первого, но было написано тем же красным карандашом и теми же каракулями. «25 декабря. Не хочу огорчать тебя, сестренка, но должен сообщить, что моей жене стало хуже. Она серьезно больна. Мы делаем все возможное. Извини, я очень спешу, Джим». «Очень спешу?» — повторила Пэт. «А письмо датировано 25 декабря?» Взгляд Эльри омрачился, и он быстро отвел его. «Откуда Джим может знать, что Нори станет хуже, когда она еще даже не заболела?» — воскликнул Пэт. «И за 2 месяца до того?» «Думаю, — отозвался Эллири, — нам лучше прочитать 3-е письмо». И он достал лист бумаги из последнего конверта. «Что там, Эллири?» Он передал ей письмо и начал мерить шагами спальню Норы, нервно попыхивая сигаретой. Пэт прочитала письмо широко открытыми глазами. Как и предыдущее, оно было написано красным карандашом и почерком Джим. 1 января. «Дорогая сестренка, моя жена умерла, она скончалась сегодня, и последние минуты были... Больше не могу писать. Приезжай ко мне, если можешь, Джим». «Не надо, дитя мое!» — Эллири обнял Пэт за талию. «Что это значит?» — всхлипывала она. «Перестаньте их ныкать!» Пэт отвернулась, пряча лицо. Эллири вернул послание в конверты и положил их на прежнее место. Потом поставил шляпную коробку на полку, в стенном шкафу закрыл ящик туалетного столика, в котором рылась Пэт, и поправил ручное зеркальце Норы. Снова оглядевшись, он вывел Пэт из комнаты, повернув выключатель у двери. «Когда вы пришли, дверь была открыта?» — спросил Эллири. «Закрыта», — сдавленным голосом ответила Пэт. Эллири закрыл дверь. «Подождите. Где этот толстый коричневый том, откуда выпали конверты?» «В кабинете Джима», — казалось, Пэт с трудом произнесла имя зятя. «Они нашли книгу на одной из полок, недавно установленных в спальне, которую Нора переделала в кабинет для мужа». Эллири включил настольную лампу под слюдяным колпачком. Пэт вцепилась ему в руку, глядя через его плечо. «Книга в отличном состоянии», — заметил Эллири, сняв том с полки. «Материя совсем не выцвела, и края страниц чистые». «Что это за книга?» — прошептала Пэт. «Токсикология Эджкоума». «Токсикология — наука о ядах». «Токсикология?» Пэт в ужасе уставилась на книгу. Эллири тщательно обследовал переплет, потом позволил книге раскрыться у него в руках. Она открылась на странице с загнутым уголком, единственной, которую ему удалось найти. На корешке образовалась глубокая трещина, соответствующая месту, где книга раскрылась. Следовательно, 3 конверта лежали между этими 2 страницами, — подумал Эллири. Он начал читать про себя. «Зачем Джиму Хейту могла понадобиться книга по токсикологии?» — свирепо осведомилась Пэт. Эллири посмотрел на нее. «На этом развороте описываются различные соединения мышьяка, формулы, болезнетворные эффекты, возможности обнаружения в органах и тканях, противоядие, смертельные дозы, лечение болезней, возникающих в результате отравления мышьяком». «Отравление?» Эллири положил книгу под лампу и указал пальцем на слова, набранные жирным шрифтом. «Окись мышьяка. АС2О3». Его палец скользнул вниз к абзацу, описывающему окись мышьяка как белую, безвкусную, ядовитую и указывающему смертельную дозу. Абзац был подчеркнут светло-красным карандашом. С трудом, шевеля скривившимися губами, Пэт четко произнесла: «Джим собирается убить Нору». Часть 2. Глава 9. Сожженное письмо. «Джим собирается убить Нору». Эллири поставил книгу на полку. «Чепуха!» — отозвался он, стоя спиной к Пэт. «Вы же сами видели письма, вы прочли их!» Квин вздохнул. Они спустились в темноту, его рука обнимала девушку за талию. В небе по-прежнему светила луна, и холодно мерцали звезды. Пэт вздрогнула, и Эллири сильнее прижал ее к себе. Они пересекли залитую серебристым сиянием лужайку и остановились под самым высоким вязом. «Посмотрите на небо», — посоветовал Эллири, — «и скажите мне это снова». «Не пичкайте меня философией и поэзией. Мы находимся в добрых, старых Соединенных Штатах в 1940 году нашего безумия. Джим безумен, иначе быть не может. Она заплакала. «Человеческий разум», — начал Эллери и умолк. Он хотел сказать, что человеческий разум — странный и причудливый инструмент, но вовремя сообразил, что фраза прозвучала бы двусмысленно. Факт состоял в том, что все выглядело очень и очень скверно. «Нора в опасности!» — вскрикнула Пэт. «Эллери, что мне делать?» «Возможно, Пэтти время раскопает для нас несколько костей правды. Но я не могу справляться в одиночку. Вы же видели, Эллери, как восприняла все это Нора. Она позеленела от страха, а потом вела себя так, будто бы ничего не случилось. Понимаете, она решила не верить этому. Если вы ткнете ей в нос эти письма, Нора ничего не признает. Ее разум открылся только на момент. Теперь он закрыт наглухо, и она будет лгать даже Господу Богу». «Да, это так», — кивнул Эллери, чьи объятия хоть немного утешали Пэт. «Джим был так влюблен в нее. Вы же видели его лицо, когда они спустились объявить, что собираются пожениться. Он был счастлив. А когда вернулись из свадебного путешествия, он казался еще счастливее». Голос Пэт перешел в шепот. «Может быть, он сошел с ума, а? Стал опасным маньяком?» Эллери промолчал. «Как мне рассказать папе и маме? Это убьет их и не принесет никакой пользы, но я должна им сообщить». В темноте послышался звук автомобиля, взбирающегося на холм. «Вы позволяете вашим эмоциям, Пэт, вторгаться в мыслительные процессы», — сказал Эллери. «Подобные ситуации требуют наблюдения и сдержанности. Не понимаю. Одно ложное обвинение, и вы можете разрушить жизнь не только Джима и Норы, но и ваших родителей». «Да». А Нора ждала так долго. Повторяю, будем надеяться на время и наблюдать. А пока пусть все остается между нами. Кажется, я сказал «между нами». В голосе Эллири звучали нотки сожаления. Похоже, я заявил о своем участии. Неужели вы теперь дадите задний ход? С того ужасного момента я рассчитывала на вас, Эллири. Вы должны помочь Норе, ведь у вас колоссальный опыт в таких делах. Пожалуйста, не отказывайтесь. Пэт встряхнула его. «Я ведь сказал «между нами», не так ли?» Почти с раздражением произнес Эллери. Что-то было не так. Звук автомобиля исчез, он так и не проехал мимо. «А теперь постарайтесь выплакаться, чтобы потом не проронить ни одной слезинки. Понятно?» На сей раз он встряхнул ее. «Да», — всхлипнула Пэт, — «я плаксивая дура, простите». «Вы не дура, но вам придется быть героиней». Не выдавать себя ни словом, ни взглядом, ни поведением. Для всего остального Райтсвилла этих писем не существует. Джим, ваш зять, вы его любите и радуетесь за него и Нору. Она кивнула, прижимаясь к его плечу. «Мы не должны ничего рассказывать ни вашим родителям, ни Фрэнку Ллойду, ни...» Пэт вскинула голову. «Никому?» «Нет», — Эллери нахмурился. «Я не могу принять такое решение за вас». «Вы имеете в виду Карта?» «Я имею в виду прокурора округа Райт». Оба замолчали. Луна опустилась ниже, теперь ее прикрывались сероватые оборки облака. «Мне даже в голову не приходило рассказывать об этом Картеру», — пробормотала Пэт. «Не знаю, почему. Может быть, потому что Карт связан с полицией или потому что он не член семьи?» «Я тоже не член семьи», — напомнил Квин. «Вы другое дело». Эллери невольно ощутил удовлетворение, но его голос остался бесстрастным. «В любом случае, Пэт, вы должны стать моими глазами и ушами. Проводите как можно больше времени с Норой, не возбуждая ее подозрений. Потихоньку наблюдайте за Джимом. Сообщайте мне обо всем и старайтесь по возможности приглашать меня на ваши семейные сборища. Вы все поняли?» Пэт улыбнулась. «Я вела себя глупо. Теперь все не кажется таким ужасным, когда я стою с вами под деревом, и свет от луны играет на вашей правой щеке. Знаете, Эллири, вы очень красивый». «Тогда какого черта ты его не целуешь?» — проворчал из темноты мужской голос. «Карт!» — Пэт прижалась к черному стволу вяза. Где-то совсем рядом слышалось короткое напряженное дыхание Брэдфорда. «Это слишком абсурдно», — подумал Эллири Квин. «Логически мыслящему человеку следует избегать подобных ситуаций. Но, по крайней мере, выяснилось раздражающие обстоятельства, связанные с исчезнувшим звуком. Это был автомобиль Картера Брэдфорда. «Но он действительно красивый!» — голос Пэт донесся из ствола дерева. Эллири усмехнулся про себя. «Ты солгала мне!» — крикнул Картер. Он, наконец, появился в поле зрения, без шляпы и с всклокоченными каштановыми волосами. «Не прячься за кустом, Пэт!» «Я не прячусь!» — сердито откликнулась Пэт. «Это не куст, а дерево!» Она тоже вышла из темноты, и оба уставились друг на друга. Эллири наблюдал за ними с молчаливым интересом. «Ты сказала мне по телефону, что у тебя разболелась голова?» «Да». «Ты сказала, что собираешься лечь спать?» «Да». «Не увиливай». «Вы не придирайтесь к мелочам, мистер Брэдфорд». Руки Картера взметнулись к недружелюбным звездам. «Ты лгала, чтобы отделаться от меня. У тебя было назначено свидание с этим писакой. Не отрицай этого». «Я не отрицаю», — голос Пэт смягчился. «Я лгала тебе, Карт, но не назначала свидание Эллири». «Как ни странно, это правда», — заметил тот со своего наблюдательного пункта. «А вы, Смит, лучше помалкивайте», — рявкнул Картер. «Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не уложить вас на лужайку». Мистер Смит усмехнулся и промолчал. «Да, я ревную», — продолжил Карт. «Но ты не должна быть такой змеей, Пэт. Если я тебе не нужен, так и скажи». «Дело совсем не в том, нужен ты мне или нет», — робко отзвалась Пэт. «Так все-таки да или нет?» Пэт опустила глаза. «Ты не имеешь права спрашивать меня об этом здесь и сейчас. Тебе ведь не нужна змея, верно?» «Ладно, поступай, как знаешь. Карт, я ухожу!» — сердито рявкнул он. Пэт побежала к большому белому дому. «В каком-то смысле все это к лучшему», — сказал себе Эллири, наблюдая за ее стройной фигуркой, мчащейся по лужайке. «Ты сам не знаешь, во что ты ввязываешься. А мистер Картер Брэдфорд, когда ты встретишь его в следующий раз, может оказаться опасным врагом». На следующее утро, вернувшись с прогулки перед завтраком, Эллири обнаружил Нору и ее мать перешептывающимися на крыльце дома Райтов. «Доброе утро!» — весело поздоровался он. «Понравилась вчерашняя лекция?» «Было очень интересно». Нора выглядела расстроенной, а Гермиона озабоченной, поэтому Эллири направился к двери. «Мистер Смит!» — остановила его Герми. «Боже, я не знаю, как об этом сказать. Нора, дорогая!» «Эллири, что произошло здесь прошлой ночью?» — спросила Нора. «Произошло?» — Эллири изобразил недоумение. «Я имею в виду между Пэт и Картером. Вы были дома». «Что-нибудь не так с Пэт?» — быстро осведомился Эллири. «Конечно. Она не спустилась к завтраку и не отвечает ни на какие вопросы. А когда Пэт в таком настроении...» «Это все из-за Картера», — вмешалась Герми. «Ее головная боль вчера вечером мне сразу показалась странной. Пожалуйста, мистер Смит, если вы что-то знаете, если что-то случилось после того, как мы ушли в ратушу...»